Глава 27. Операция «Буря в тайге» или «Кровь и трепет». 9 августа 2001 года. В Малую речку Данилов опоздал на 2 часа. Сыскари в ней оказались, по их понятиям, рано, часам к 10 утра. Только вот по понятиям охотников, выйти в 7 часов утра означало выйти поздно. И они, что поделать, вышли поздно. Данилов рассчитывал на них, чтобы искать убийцу по избушкам, а охотники уже ушли. Данилов думал предупредить охотников, кто-то живет в лесу, кто-то смертельно опасный. А они ушли и подвергались ненужному риску, истребляли медведей. И очень может быть, их самих кто-то собирался истребить. В этой пустой деревне, мужское население которой вдруг поголовно кинулось в тайгу, Данилов вынужден играть странную роль и принимать странные решения. Например, самому вычислять, в каких избушках, скорее всего, может засесть чужой. Впрочем, были и карты, где отмечены избушки. И вот как раз в вычислениях, откуда бы мог прийти нехороший человек, ему охотно помогали. И оставшиеся в поселке пенсионеры, и жены ушедших в леса. То есть Данилов сам понимал, какая это все самодеятельность с его стороны. Но не ждать же в самом деле, пока из лесу вернется все мужское население. Так Данилов поступать не умел. Уже к 6 часам вечера сыскари подходили к первой из этих избушек. И, по крайней мере, двое из них уже находились в смущении. Данилов, выросший в Ермаках, подолгу живший в маленьких деревушках, еще представлял, куда они идут. Хотя и он представлял не до конца. Для Василия, выросшего в Ужуре, среди открытых пространств, горная тайга до сих пор виделась таким пространством, по которому вьется дорога, и в конце высится избушка. Что-то вроде притона в Покровке, который брались месяц назад. Что же касается Саши, выросшего в Красноярске, то он вообще путал тайгу и амазонскую сельву. И сейчас больше всего вертел головой, смотрел по сторонам. А посмотреть было на что, хотя бы на огромные деревья, которые в холодном, но влажном климате отмахали 30 метров и по 40 в высоту, гораздо выше, чем под Красноярском. Да к тому же хвоя на этих деревьях была темной, гораздо темнее, чем у сосен. Вместе с темной, порой болотно-ядовитой травой, глянцевитым, темно-зеленым папоротником, кочьями лишайника, свисавшими с веток деревьев, все это придавало местности вид диковатый и мрачный. Ничего похожего на пронизанные светом торжественные сосновые боры, на веселые, живописные березовые колки, такие частые в лесостепях при Енисейского края. Тропинка велась мимо громадных корней, через заросли папоротника, и все время то вверх, то вниз. Прошли буквально 10 километров от деревни, когда попался первый копытный след. Судя по нему, существо немного меньше коровы даже не шло по тропинке, а пересекло ее, выйдя из леса и удалившись снова в лес. Потом следов стало много и разных, в том числе и существ значительно больше коровы. Данилов уверял, что лоси вовсе и небольшие, просто иначе устроены, в том числе копыта у них крупнее. В одном месте Данилов показал на следы целого стада кабанов, бежавших по дорожке и параллельно ей в траве. Саша затравленно озирался, вслушивался в жужжание, писк насекомых и птиц. Вокруг шла какая-то жизнь, как-то все время появлялась, исчезала, перебегала, пролетала. Саша и не знал, кто это, и ему все время было жутко. Вдруг трава расступится, пропуская кабана-сикача или разъяренную медведицу, или задрожит земля под копытами лося, вздумавшего охранять свою территорию. Карабин один, он у Данилова, допотопный пистолет ТТ не остановит зверя, не поможет в крутой ситуации. Саша становилось все неуютнее и неуютнее. Все время переходили через ручейки, ручьи, потоки, речки. Вся эта вода с веселым гулом скатывалась с гор. Удивительно, как ее много. Под Ужуром, бывало, и месяц не выпадали дожди. Здесь каждый второй день проходил хотя бы слабый дождик. А раз в неделю — страшный ливень, когда потоки воды обрушиваются на землю. Размышляя о том, как много дождей выпадает в горах, Саша вспомнил школьный курс географии. Действительно, вот она, фабрика местной погоды. Все время над ними шли облака, упирались в хребты на горизонте, проливались на высокую тайгу, напитанную влагой и жизнью. Вот и бегут ручьи, потоки, речки, ручейки. Через мелкие ручьи переходили, прыгая по камушкам. В таких ручейках встречались заводи, крохотные, как сами ручейки, населенные водомерками и черными солидными жуками. В одной заводе Саша обнаружил даже двух мелких ужей. Змейки причудливо переплетались, извивались. Наверное, играли в какую-то свою игру, мудреную для существ, которые ходят на ногах. Долго смотреть на них не было времени. Попадались гремящие потоки, через которые так, по камушкам, не перейдешь. Бешеная вода в них дробилась о камни, поднималась мельчайшая взвесь над порогами. И в этих облаках взвеси стояла маленькая, местного значения радуга. Совсем не тихо было в лесу, и вовсе не бесшумно передвигались все лесные твари. Даже заяц, и тот хрустел валежником, шуршал травой так, словно по тайге двигался слон или бегемот. Вот с грохотом взлетели рябчики. Саша пригнулся, как под обстрелом. Данилов скрыл неясную улыбку. Ну, это рябчики, зайцы, а как же будет шуметь тот же лось? Но когда в стороне от дороги отделилась от стволов, поплыло над землей кто-то светло-коричневое, закинувший за спину рога, ни одного звука не услышали соскори. Словно огромное животное не бежало по земле, а плыло, не прикасаясь к валежнику и траве. — Хорошо, что морал, — задумчиво обронил Данилов. — Чем хорошо? — А тем, что морал на человека не нападает, даже раненый только бежит, уходит. Мы его застали внезапно, он убежал. На его месте лось мог бы и напасть. Саша размышлял, и выводы его были печальны. — Так значит, у морала со слухом не очень хорошо? У всех моралов или именно у этого? — Со слухом у него получше, чем у человека, но не намного. А тут ведь все время вода шумит. Мы идем, стараемся не шуметь. Вот он и не слышит. Теперь размышления Саши Васильева сделались еще более грустными. Если люди, сами того не желая, подошли чуть не вплотную к моралу, он даже не заметил, то уж к ним подойти делать нечего. Особенно если кто-то очень этого захочет. Но эти разочарования были еще до избушки. На подходах к ней разочарований и томлений духа стало еще больше. Причем не только у Саши и Васи, но и у начальника Данилова. Что надо делать, подойдя к избушке? Нужно выяснить, в ней ли преступник. И вообще, есть ли в ней хоть кто-нибудь? А если в ней кто-то есть, и этот кто-то убийца, его следует арестовать. Такова теория. И в больших городах она действует очень хорошо. Если есть информация, что в подозрительной квартире появился нехороший человек, надо сделать так, чтобы из этой квартиры никто не мог бы убежать. А потом в эту квартиру надо ворваться как можно более решительно и энергично. Обычно это получается, причем лучше всего именно в больших городах, где никто никого не знает в лицо, где всегда ходит много разных людей, и никто не обратит внимания, не помешает, не предупредит и так далее. В деревнях схема действует хуже, потому что все знают всех, а передвижение даже двух-трех людей уже обращает на себя внимание. А как прикажете осуществить ее в лесу? Для начала неплохо бы еще найти эту самую избушку, а уж потом ее окружать, перекрывать к ней подходы и брать штурмом. Ведь хотя на карте ясно указывается, к избушке ведет тропа, ни у какой такой избушки тропа вовсе не кончается, а ведет себе в лес и постепенно теряется в ней. После долгих поисков удается найти избушку, метрах в 300 от тропы, стоящую так, словно в нее вообще никто сроду не входил из рода людского. И ведет к ней такое малозаметное, такое чахлое ответвление тропинки, что его вполне можно и не заметить. Потом надо перекрыть подходы, окружить. Но подходы тут — это весь лес, со всех сторон. Как помешать двинуться в лесу тому, что сидит в избушке, пока сыскари не вошли прямо в нее? Непонятно. Тем более непонятно, как помешать убийце в те полчаса, когда трое горожан ломились по всему лесу, шумели и ругались, падали и выбирались из ям и зарослей, Ведь если эти полчаса он, обитатель избушки, знал, где находятся они, а как раз сыскари про него ничего и не знали, встал бы и ушел, если ему не нужно встречаться с сыскарями без малейших хлопот. И, наконец, уже вот она, окружена эта избушка. Вроде бы можно приступать к тому, зачем и шли сюда героические сыщики. Но и тогда возникает вопрос, неужели привыкший к таежной тишине, сроднившийся с ней человек не услышит, как двигается вокруг домика три неуклюжих человека? Но что толку задавать такие вопросы? Пришли, надо действовать. Вперед! Вот Вася получил приказ выйти к окошку и старательно его исполнил. Вот Саша и Сергей Данилов замерли возле дверей. В этот последний момент Данилов даже получил некоторое удовольствие, отмечая настороженную позу Саши. Как правильно он держит пистолет и как ожидает начала. Не трусит, а именно ждет, когда же начнется. Данилов хорошо помнил, как совсем недавно именно тоненький, тихий Саша с его васильковыми глазами брал нехорошего человека из шайки торговцев живым товаром. Звон стекла, звук голоса, значит, Вася уже в деле. Рывок, и дверь поддается мгновенно, не заперта. Синей нет. Сразу начинается комната. Печка, стол, двое нар, полки на стене. Никого. Из чувства долга Данилов заглянул под нары, под вторые. Но и там не найти супостата. В избушке, конечно же, пусто, но сразу видно. В ней бывали, и совсем недавно. В домике метено, даже вымыто. Пахнет нагретым деревом, камнями и железом. Как пахнет в сельской бане и в оставленном людьми остывающем помещении. Печь еле теплая, помытая посуда на столе, одни из нар застелены одеялом. Давно ушел, печь оставала несколько часов. Или печь он топил ночью, обедал, помыл посуду, а ушел он отсюда только что. Данилов не принял удобной подсказки от ученика. Но ведь был? Тонкое замечание, Саня. Именно был. И был, например, законопослушный охотник или влюбленная пара. Да, действительно, для парней и девиц какое решение вопроса? Надо уединиться? Сразу же можно уйти в такую вот избу. Какая изоляция от старших? Саша посмотрел на избушку, прямо скажем, с откровеннейшей завистью. Ладно, давайте посмотрим, что дальше делать. Сейчас 6 часов вечера. Данилов расселил на столе карту, ткнул пальцем в место, где обозначались на ней и эта избушка, в которой они сидели, наконец, и вторая по дальности от поселка. До этой, нужной нам избушки, 20 км, а до самой дальней — 35. Мы за сегодня прошли 30. До темноты ни до одной не дойдем, а ночевать в лесу не хочется. Ночуем здесь? Вася хотел услышать конкретный приказ от начальства, и он его услышал. Да, Василий, ночуем здесь. Позаботься о дровах, топор вон, стоит в сенях. Может, мы лучше на костерке? Очень уж душно от печки. Ну, давайте на костерке. Спускался вечер. Тихий августовский вечер. На горизонте собирались опять тучи. Там задумчиво громыхало, словно по небу катали пустую железную бочку. Парни рубили дрова, потом поспорили. Как лучше готовить рожки с тушенкой? Их спор после единственного перекуса несколько часов назад, банка рыбных консервов и хлеб, даже, пожалуй, раздражал. Да готовьте вы, не болтайте. А вокруг тишина летнего вечера, и в тишине рождается простейший вопрос. Насколько можно жить отчетами, карьерой, ловить кого-то? Вот лето почти что прошло, незамеченное, как и не было. Есть же счастливые люди. Могут позволить себе это не случайно, во время задания, а постоянно, по праву. Лес, костер, бирюзовое небо с дымными, зелено-серыми разводами. И есть люди, для которых жить в такой избушке, охотиться на зверей, внимательно вглядываться в окружающий мир и есть профессия, работа. Повезло? Наверное. Но при встречах эти люди почему-то завидуют Данилову. Вот ведь дела. Дым от костра, запах варева делали удивительно уютной эту полянку перед домиком. Данилов вынес скамейку, чтобы поесть не в доме, а прямо тут, на свежем воздухе. — Ты сколько рожек сварил? — По инструкции, шеф. — Инструкция на 8 человек. Думаешь, съедим? — А еще завтракать надо. Вот и съедим. Запах варева и хлеба, костра и душистого дерева. Наконец-то можно спокойно сидеть, можно поесть, а вокруг разворачивается дивная панорама этого летнего вечера. Отрешенный покой. Предельно далекий от реалий сыска, недоверчивости, крови и стрельбы. Хорошо.